Глава четвертая. Почесав в затылке, Сампса снова взглянул на статуэтку. Что с ней делать, куда поставить? Наверное, для начала стоит обработать защитной краской, чтобы дерево не рассохлось окончательно. В комнатах наверху хранилось много разного хлама. Полтора десятка прялок, дюжина сломанных веретенин, столы без ножек, стулья с продавленными сиденьями или вообще бизонных, разбитый фарфор. В общем, огромное количество вещей, которые терпеливо ждали своего часа. Сампса любил сам приводить их в порядок. Каждый раз, отреставрировав какую-нибудь вещицу, он клал ее в багажник машины и отвозил в магазин в Хельсинки. Если требовалось перетянуть мягкую мебель, Сампса отвозил ее в мастерскую Олари. Сам он не умел перетягивать мебель, но с удовольствием делал остальную работу. Счищал старую краску, покрывал лаком, приклеивал отвалившиеся перекладины и планки. Бажок с кривой усмешкой рассматривал Сампсу и старую мебель вокруг. Сампса тоже смотрел на Бажка. Тот не вписывался в груду предназначенного на продажу хлама, уж слишком был похож на человека. Усмехаясь, он словно говорил Сампсе: «Да плюнь ты на эту госпожу, мой Сандер», а заодно на Анелму и Сирку с ее братом. Древние башки, они такие, они всегда знают, какие мысли бродят в головах их владельцев. А если бы у них не было таких способностей, зачем бы они были нужны? Зачем вырезать из дерева существо, которое ничего не понимает? Сам сочувствовал, что его жизнь зашла в тупик. К осени антикварный магазин, скорее всего, придется закрыть. И тогда доходы иссякнут. Волей-неволей надо будет продавать Ронкайла. Ну, может быть, не всю усадьбу, но наверняка не один десяток гектаров леса. Остается основное здание, новые постройки, Анелма, Сирка. Сампса тяжело вздохнул. Он выглянул из окна библиотеки и увидел привычную картину — разросшийся клен. Иногда он часами молча сидел у окна, зачарованно глядя на подрагивающие ветви дерева. Из столовой донесся звук призывного гонга. На Сампсу этот гонг к обеду не приглашал. Хозяин усадьбы жил в собственном ритме и никогда не ел вместе со всеми, лишь периодически, словно старый холостяк, находил что-нибудь съедобное в кухонных шкафах и утолял голод. Анелма била в гонг, когда ей хотелось поговорить с Сампсой. Сама она, боясь привидений, не приходила в старую часть дома, она била в гонг до тех пор, пока Сампса, потеряв терпение, не распахивал окно библиотеки. Вот и сейчас она крикнула ему: «В следующие выходные мы собираемся организовать садовую вечеринку. Я уже подготовила список покупок. Когда поедешь в город, зайди в магазин и все купи». Анелма положила лист бумаги на перила веранды и поставила сверху блюдце, чтобы его не унес ветер. В ответ Сампса крикнул, что ему не нужна вечеринка, к тому же у него нет на нее денег. «Ты продай немного леса, мы уже разослали приглашение, будь добр, привези из города все необходимое». Сампса закрыл окно, так всегда. Ему отдают мерзкие приказания и ждут безропотного послушания. Как бы там ни было, Сампса сел и начал прикидывать, во сколько обойдется вечеринка. 15 бутылок красного вина, пиво, всевозможные салаты, сыры, колбасы, сладкое. Получится больше, чем на 500 марок, и самое плохое — выходные окажутся убиты. Во дворе будет толкаться масса незнакомого народа, повсюду, не переставая, захлопают двери, из-под каждого куста будут раздаваться пьяный хохот и разговоры, заорет музыка. На этот раз Сампса решил купить самого горького красного вина, которое только сможет найти. А если раздобыть где-нибудь безалкогольного вина и добавить туда пару ложек растительного масла, тогда вместо вечеринки Анелма со своими гостями все время проведет в туалете. Сампса решил отнести Бажка в лес, к тому же обломку скалы, где отец преподал ему первый урок поклонения богу грома. С тех пор Сампса считал камень своим и иногда, когда все вконец надоедало, устраивал там ритуалы в честь личного бога. Разводил небольшой костер, поджаривал какую-нибудь еду, разливал водку и слизывал огненный напиток с камня. После этого на душе всегда становилось хорошо. Сампса завернул статуэтку в бумагу, сунул в нагрудный карман маленькую бутылку виски и вышел. Он направился к лесу, на поле работал красный трактор. За штурвалом сидел сосед, звали его Нюберг. Он уже много десятков лет арендовал и возделывал, как свои собственные поля Ронкайла. На этот раз он, похоже, разбрызгивал пестицид. Сзади на тракторе висел пластиковый бак, из которого рассеивалось облако мутной жидкости. Рыжий, жилистый Нюберг был остер на язык, и поговаривали, будто на его совести много человеческих жизней. В войну он служил охранником в лагере для военнопленных. Нюберг всегда сторговывал цену на аренду до упора вниз, жалуясь, что поля уже не такие плодородные, как во времена старого хозяина Ронкайла. И как-то постепенно, с годами, он стал одним из самых зажиточных людей деревни. Самса хотел бы сдать поля кому-нибудь еще, но Нюберг не позволял, говоря, что это он привел землю арендодателя в отличное состояние, и если Самса так поступит, дальше они будут встречаться исключительно в суде. Самсе не хотелось видеться с соседом, он уже двинулся к лесу, когда Нюберг, заметив его, повернул трактор. Соответственно, ему пришлось ждать, пока Нюберг подъедет, вылезет из кабины и подойдет ближе. «Черт побери, Самса, это ты? Рад тебя видеть. Как дела? Как бизнес по продаже старых прялок и веретенин?» — хохотнул сосед, протягивая руку. «Слушай, я тут подумал, что тебе, пожалуй, надо проложить трубы. Сейчас, знаешь ли, невыгодно арендовать поля, на которых отсутствует отводная система». Самса прекрасно понимал, что у него нет средств для прокладки труб, и тихо ответил Нюбергу, что если того не устраивает обычное поле, он может взять в аренду поле с нужными ему трубами в другом месте. «Слушай, Самса, не морочь мне голову. Я, между прочим, тебе хороший совет даю. Сделай, как я говорю, иначе к лету все твои поля зарастут». «Может, и так», — согласился Самса, — «но у меня нет денег заниматься мелиорацией». Тогда Нюберг переключился на другие темы. Он принялся рассказывать, чем собирается заняться после сбора урожая. «Займусь полями вдоль реки. Давай осенью поставим здесь новый барабан. Ты купишь колеса, а я все смонтирую. Да, кстати, я тут прошелся по твоему лесу. Слушай, мне скоро понадобится хорошая древесина, хочу увеличить свинарник. Я отметил несколько стволов. Думаю, взять их у тебя по дешевке. Что скажешь? Давай как-нибудь вместе прогуляемся, я покажу». «Да я, в общем-то, не собирался лес продавать». Нюберг расхохотался, словно Самса рассказал хороший анекдот. «А разве я что-то говорил о покупке?» «Да ладно, мы ничего не расскажем налоговому инспектору. Я ночью потихоньку отнесу их на лесопилку. Мы просто учтем это, когда в следующий раз будем об аренде договариваться. К тому же ты всегда можешь брать картошку из моего погреба. Не волнуйся, дорого я с тебя не возьму». Самса быстро сообразил, что Нюберг пытается выхлопотать древесину для свинарника в обмен на пару ведер гнилой картошки. Да чего же ловкий тип. Неудивительно, что именно таких типов нанимали охранять заключенных в лагерях, где они за малейшую провинность частенько забивали людей до смерти. Самса вспомнил отца Нюберга. Тот был хорошим мужиком, в 30-е годы поменял свою шведскую фамилию Нюберг на финскую Уусимяки. А сын почему-то решил жить со шведской фамилией. Интересно, потомки вернутся к Уусимяки? Тут Нюберг заинтересовался свертком в руках у Самсы. «Что в пакете? Прялка или веретено?» Самса замялся. «Если признаться, что деревянный божок, это вызовет кучу вопросов. Что за божок? Куда идешь? Зачем взял его с собой? А если, например, сказать, что это труба мелиоративной системы, Нюберг вообще надолго пристанет? Зачем завернул трубу в бумагу? Она какая-то секретная, ее нельзя показать соседу? У меня здесь деревянный божок. Ладная статуэтка, хоть и из необработанного дерева». Нюберг почесал в затылке. Затем твердо заявил, мол, хорошо, что божок. В любом доме надо иметь своего башка. «Ладно, подумай пока над моей идеей с мелиорацией. К следующей весне точно надо. Заплатишь, я все как следует сделаю. Посторонних-то нанимать не стоит». Нюберг влез на трактор, запустил мотор и снова принялся распускать ядовитые пары над полем. Самса прошмыгнул по тропинке в лес и быстро зашагал по известной ему тропинке вглубь чаще к памятному камню. Дойдя до него, развернул башка, поставил на обломок скалы, как на пьедестал. Затем набрал сухих веток, сложил на камне, поджег оберточную бумагу и запалил костерок. переставил башка подальше от огня, достал из кармана бутылку виски и, наклонив, принялся лить на пламя золотистую жидкость. Послышалось легкое шипение, остатки виски Самса вылил на раскаленный камень, с которого оно тонкими ручейками стекало на землю. Самса встал на колени и, приблизив лицо к раскаленному камню, принялся слизывать горячую ароматную жидкость. Периодически Самса бросал взгляд на стоящего поблизости башка, думая, что, наверное, сейчас это единственный его настоящий друг, хотя бы потому, что не пристает с просьбами и не требует денег. Вскоре пламя погасло, виски впиталось в землю, и таким образом ритуал закончился. Самса опустился на траву, в голову пришел Нюберг. Закончив распылять яд, он наверняка отправится в магазин и, купив пару бутылок пива, тут же откупорит одну и выпьет прямо у кассы. И начнет громко рассказывать, мол, встретил Ройканнена и ха! Только представьте себе, он тащил в лес какого-то башка. Чудной мужик все-таки. Если бы у меня была такая усадьба, я бы не ковырялся со всякими старыми прялками. Ну да пусть делает, что хочет, это вообще не мое дело. Просто хочу сказать, что ему, черт возьми, давно пора привести в порядок усадьбу. После этого в магазине начнут болтать про то, как плачевно обстоят дела в усадьбе. Не оставят без внимания халат Анлмы, безделье Самсы, пройдутся по предстоящей вечеринке и всему остальному, что привлекало внимание деревни. Я считаю, эти вечеринки нужны лишь для того, чтобы налокаться на халяву, да девок пощупать. Точно скажет кто-нибудь из местных. В завершение разговор перейдет на личную жизнь Самсы и его гражданскую жену. Интересно, а эта художница хоть раз дала хозяину? Такие речи не раз доходили до ушей Самсы. Он особо к ним не прислушивался, но все равно было неприятно, ведь в мире и без дурацкой болтовни жить непросто. Иногда Самса развлекался, воображая, что было бы с деревней, если бы на нее упала нейтронная бомба. Она мгновенно убила бы всех деревенских, Анлму с Сиркой и вообще всех живых существ в этой местности. Дома и вещи остались бы в целости и сохранности, а тела сгребли бы в кучу и увезли. Через деревню проехала бы колонна похоронных машин, и в каждой лежал бы труп. Длинная траурная процессия растянулась бы на много километров, черные машины медленно увозили бы тела к месту последнего пристанища, и в деревне воцарилась бы долгожданная тишина. А в живых остался бы только Самса и деревянный божок, которому нейтронная бомба никак не смогла бы навредить. Если пофантазировать дальше, было бы неплохо сбросить бомбу на Хельсинки в районе Красной горы, да и, в принципе, разбросать их по всей Финляндии. Если вымрет маленький, злобный и жадный народ, мир лишь вздохнет с облегчением. Ха! А пустые города и деревни поведают о том, что когда-то здесь жили люди, которых, к счастью, больше нет. Вместе с ними в могилу уйдет их скудная культура. Черт возьми, нет ни одного более или менее приличного спортивного результата, который подарила бы миру эта страна. Самса погладил башка по серому деревянному затылку. Статуэтка с одного бока была еще теплая от костра, а с другого немного влажная, и казалось, что под рукой живое существо. Самса произнес: «Пожалуйста, помоги мне». Бажок усмехнулся. Он не произнес ни слова, но на его ухмыляющейся физиономии словно было написано, что ему можно доверять. В задумчивости Самса принялся напевать песенку, которую помнил с тех времен, когда они с отцом ходили к этой скале. «О, великий бог грома, восседающий в облаках!» В этот момент скала дрогнула, из-под земли донесся громкий рокот и грохотание, а в небе прямо над головой Самсы что-то ослепительно сверкнуло и ударил гром. К подножию сосен с шипением упала шаровая молния и заметалась по земле, словно в поисках места, где можно остановиться. Огненный шар подкатился к ногам Самсы, на мгновение замер и взорвался, рассыпав вокруг тысячи огненных искр. И там, еще пару секунд назад, метался желтый шар, возник огромный мужчина в накинутой на плечи медвежьей шкуре. Это спустился с небес Рутья, сын бога грома. Он пришел в Финляндию с миссией.